Глава 18. Сэдди была просто ошеломлена, когда увидела отца и пастора Пичи, неожиданно явившихся к ней с визитом через 2 дня после Лии. Под вечер в пятницу они постучали в дверь дома Нолтов, и она была благодарна Богу за то, что в это время в доме никого, кроме нее, не было. Сэдди отворила парадную дверь и поприветствовала отца с Гедом. Они вошли в дом, и отец без какого бы то ни было предварительного разговора взял быка за рога. «На этой неделе наш пастор ездил к епископу, чтобы тебе с честью выйти из этого положения. И я очень рад тебя известить, что у нас есть новости, как мне кажется, от Бога». «Какие такие новости?» — нервно спросила Сэдди. Отец, повернувшись к Геду, кивнул, словно побуждая того открыться. «Да, это истинная правда. Это просто какое-то чудо, должен тебе признаться». Гед взглянул на свою черную шляпу, а затем продолжил. «По всей видимости, епископ намерен предоставить тебе еще один испытательный срок. Но только ты должна рассказать всю правду о своем поступке братьям-служителям». Сэдди внимательно слушала дальнейшие объяснения Геда. «Требования второго испытательного срока будут еще более жесткими, чем первого, и ты должна покаяться в грехах перед 3 братьями — епископом, одним из пасторов и одним из диаконов». Отец добавил, что со всем этим Сэдди следует согласиться, иначе ей не пойдут навстречу и не предоставят нового испытательного срока. Только в том случае, если Сэдди согласится соблюдать ужесточенные требования нового срока, завершение которого вместо середины апреля придется на начало июня, она сможет вернуться домой, в приют Эберсолов. Сэдди просто не поверила своим ушам. «Так речь идет о продлении испытательного срока?» «Такова расплата за неповиновение». Тут Сэдди, впадая в уныние, поникла головой. «Какая же я была глупая!» Обрадованный и тронутый этими словами, Гед расплылся в улыбке. Отец приблизился к Сэдди, и она почувствовала, с каким жаром он принимает то, что показалось ему признанием ею своей вины. «Все это меня очень смущает», — сказала Сэдди, и во рту у нее тотчас пересохло. «Придет время, и мы встретим тебя дома с распростертыми объятиями», — сказал отец. От обуревавших его непривычных чувств голос его звучал глухо. Сэдди понимала, что теперь и заикаться не стоит о планах подыскать работу у энглишеров. По правде говоря, она не хотела покидать амишской общины, хотя ее недолгое пребывание в современном жилище было приятным и комфортным во всех отношениях. То, что Лия вернула ей носовой платок с вышитой на нем бабочкой, Сэдди восприняла как символ будущих благих действий провидения в своей жизни. Нечто превосходящее ее понимание звало ее вернуться на истинный путь, где она могла бы, она чувствовала это, найти мир, если опять не собьется с пути и не примется за старое. Сильный снегопад мешал Лии наблюдать из кухонного окна за отцом и Гедом. Сначала мужчины расчищали занесенную снегом дорожку к дровяному сараю, затем стали разгребать высокие сугробы у входа в амбар. Вскоре на кухне появилась укутанная Лидия и предупредила, что пойдет помогать отцу, потому что уж больно много там навалилось снегу. Но не успев договорить, она бросилась через заднюю дверь во двор. Через некоторое время на кухню с красными от мороза щеками вернулся отец выпить горячего кофейку. Когда Игет отправился домой позавтракать, Лидия все еще возилась в снегу, так что Лия с отцом оказались в хорошо прогретой кухне наедине. «Расскажу сначала тебе», — — начал он. Лию поразило, как при этом сияли его серые глаза, но она не проронила ни слова. «Время идет, Лия, годы проходят. Я влюбился в Лиззи и в ближайшую субботу хочу жениться на ней». Сделав такое признание, Авраам встретился глазами с дочерью. «Надеюсь, мои слова не прозвучали для тебя, как гром среди ясного неба?» «Да уж, не слишком-то я и поразилась», — серьезно ответила Лия. «Я уже не раз видела, как у тебя загораются глаза в присутствии тети Лиззи». Авраам смущенно кивнул, словно хотел сказать много больше того, что было сказано. «Боже мой, да как я за вас обоих рада!» — воскликнула Лия. Оба при этом улыбнулись. «Мне хотелось, чтобы ты узнала об этом лично от меня», — уже серьезнее сказал отец. «Думаю, эта новость затронет тебя больше, чем кого бы то ни было в нашей семье». Лия уже поняла, что Авраам имеет в виду, и, затаив дыхание, ждала, что он скажет дальше. «Эйби, Лидия, называют тебя мамой, и это никак не должно измениться из-за нашей с Лиззи свадьбы», — сказал отец. «Ты навсегда останешься для них мамой. Я не собираюсь в это вмешиваться, и Лиззи совершенно согласна со мной». От всего сердца Лия была благодарна этому человеку, который любил, защищал ее с самого раннего детства, как собственную дочь, и теперь она платила ему той же монетой, полюбив его детей, как своих. Подумать только, отец собирается взять в жены ту, что подарила ей Лии жизнь. — Ах, отец, ты будешь очень счастлив с тетей Лиззи, — проговорила Лия. «Уж я-то знаю, обязательно будешь счастлив!» Тут в глазах отца снова заблестели веселые огоньки. «Я уже очень счастлив с Лиззи, и нам не придется ждать до осени, чтобы принести друг другу наш обед». «Да, вы все же таки не молодежь!» Авраам улыбнулся и добавил. «Быть старым вдовцом иногда, особенно в некоторых обстоятельствах, не так уж и плохо, да?» Лия отправилась к дровяной печи и налила отцу кофе. Он уселся у огня и начал по глотку пить чудесный напиток. Тем временем Лия поднялась наверх, чтобы разбудить Эйба. Радость переполняла ее сердце. При одной мысли о том, что тетя Лиззи станет женой отца, Лии хотелось летать. Наконец-то у ее милой, дорогой тетушки появится достойный супруг. В понедельник утром, вымесив тесто для оладий и поставив разогреваться сковороду, Лия поспешила наверх. Стоя в дверном проеме, она заметила Эйба. Тот сидел на краю кровати и смотрел перед собой как-то странно, искоса, словно перед его мысленным взором проносились какие-то ужасные картины. «Эйб, это я!» — молвила Лия, собираясь присесть рядом с сыном. «Мама, мне страшно!» — прошептал мальчик. «Ничего не бойся. Доктора говорят, что с каждым днем тебе будет все лучше и лучше. Ты обязательно поправишься, понял меня?» «Нет, мама, я имею в виду другое». «Ах, и что же?» Эйб почесал голову и сильно нахмурился. «А кто будет моей мамой, когда отец снова женится?» Лия улыбнулась и обняла сына. Вчера за ужином отец объявил радостное известие остальной части семьи. «Ну, конечно же, я, глупышка, а ты как думал?» Эйб потряс головой. «Ума не приложу, как это будет. Разве моей матерью не станет теперь тетя Лиззи?» Лия прекрасно понимала, как все это могло смущать мальчика, даже не будь у него тревожащих последствий мозговой травмы. «Давай я тебе расскажу о твоем дне рождения, Эйб». «Да, мама, я уже тебя слушаю». Он прижался к ней, и она дала ему успокоиться в своих объятиях, а сама между тем рассказала о той чудесной молитве, которую произнесла мама Иды над своим прекрасным сыном, вступающим в этот мир, который она оставляла, отправляясь в небесные чертоги. «В минуту твоего рождения мама, должно быть, просила Бога как-то по-особому тебя благословить», — сказала она Эйбу. Судя по тому, как нежно улыбалась она на смертном одре, я уверена, что так оно и было на самом деле. «Наша мама любила нас, правда?» Лия кивнула. Она всегда считала его маму своей и была уверена в том, что теперь Ида радуется за всех предвкушающих славный день свадьбы. Понедельник, 21 января. Дорогой дневник, мне кажется, я должна описать свои чувства, иначе мне остается только впасть в еще большее отчаяние. Эйб, по всей видимости, поправляется не так быстро, как ожидалось. Вчера вечером у нас побывала Лия, чтобы повидать Мими. Она-то и призналась мне в том, что все еще сильно тревожится о сыне. Я подумала, а не попросить ли Геда позвать к Эйбу амишского целителя, когда отца Илии не будет дома, и, быть может, тем самым положить конец страданиям бедного Эйба, да и Илийным тоже. Мне крайне неприятно об этом думать, но интересно, не является ли отказ отца обращаться к амишским целителям своего рода проклятием для его единственного сына? Однако все это не нравится Геду, и он начинает сердиться, стоит мне об этом заговорить, хотя я вижу, что он тревожится о здоровье Эйба не меньше всех остальных. Мы стараемся не обсуждать при наших девочках страдания Эйба, но все равно мысль о том, что юный Эйб никогда не поправится, тревожит меня круглые сутки. Возможно, эта нескончаемая тревога как-то связана с моей послеродовой хандрой? Мне самой нужно сходить к знахарю. О, я даже не знаю, что и делать. Мэри Руфь, надо думать, скажет положиться на благодать Господа Бога, но, по правде говоря, ума не приложу, как мне поможет эта спасительная благодать. Бедный Гет не чувствует себя полновластным хозяином дома среди своих родных и тем более среди своих поверья. Но что я могу сделать? У меня действительно глаза на мокром месте, плачу по всякому поводу, а иногда и без повода. Я ужасно переживаю, когда Гет приходит домой и находит меня на полу с малюткой Мими на руках, скорчившейся и всхлипывающей, в то время как Кэти Энн и Ида Мэй играют поблизости от нас. Уж не схожу ли я с ума? Мне надо будет сдерживать слезы на свадьбе отца и тети Лизи. Гет собирается сочетать их в передних покоях дома Эберсолов. Поскольку отец вдовец, а тетя Лиззи в свои 45 намного старше всех невест, отметить это событие решили в тесном семейном кругу с приглашением ближайших друзей. Множество перемен грядет в семье Эберсол в связи с бракосочетанием главы семейства. С благословения епископа Бондрагера, после покаяния и обещания вести себя примерно, Сэйди уже дома и на следующей неделе переезжает во флигель, чтобы ходить за дедушкой Иоанном. Лия, разумеется, остается в доме, поскольку она помогает воспитывать Эйба и Лидию, которым таким образом предстоит познать в своей жизни любовь трех мам. Ну ладно, мне уже пора кормить Мими. Ее пронзительные крики просто разрывают мое сердце. Временами я вздрагиваю, даже гневаюсь на собственную плоть и кровь. Неужели я и в самом деле схожу с ума? С уважением, Анна. О том, что стоит леденящий душу и тело мороз, можно было догадаться уже по одному скрипу утрамбованного снега под рабочими фермерскими сапогами или по звонкому цоканью на зимних дорогах лошадиных копыт. Пронзительный северный ветер раскачивал высокие деревья на участке Авраама, когда Гет пробирался по нему к нижнему ярусу амбара. Там надо было сгрести навоз и очистить конюшню. До сих пор в его ушах отзывался эхом пронзительный плач Мими в ранние утренние часы. «Интересно, — подумал Гет, — почему это у Анны не было таких проблем с Идой Мэй и Кэти Энн? Он не мог припомнить, чтобы Анна, когда старшие девочки были младенцами, была такой подавленной, тревожной, а временами, напротив, гневливой. Подняв совковую лопату, Гет принялся сгребать навоз. Это работа, что и говорить, не из приятных, зато очень полезная. И все это время, работая в амбаре, Гет не мог освободиться от навязчивых мыслей о хандре, перепадах настроения и переутомления своей жены. И куда с появлением Мими девалась ее радость материнства? Анна только и делала, что говорила о своих опасениях. То об одних, то о других, и так до бесконечности, причем все ее страхи являлись к ней по ночам во все более частых устрашающих сновидениях. Гет стал работать еще усерднее, так радуясь тишине в амбаре, что и думать забыл вернуться в избушку перекусить. Дело в том, что у него теперь часто возникало желание обедать у Авраама, наслаждаясь покоем в доме своего тестя навсегда чистой и опрятной Лииной кухни. Справедливости ради, надо сказать, он никогда не поддавался этому искушению и неизменно поднимался по длинной тропке в бывшую избушку тети Лиззи, сделавшуюся теперь родным домом его семейства. Нельзя сказать, будто Гет сожалел, что его выбор пал на Анну. В Анне он души не чаял с того самого дня, когда впервые пригласил ее в поездку на своей багги. Просто ему очень хотелось облегчить душевные муки своей жены. Может быть, сегодня вечером он предложит поносить на руках безутешную Мими, если у той снова начнутся кишечные колики. Полноценный ночной сон, именно в нем Анна нуждается больше всего, подумал Гет. А еще, может быть, в посещении одной из амишских целительниц. Да, может быть, это помогло бы многим из нас, не исключая и юного Эйба. Вне всякого сомнения, сначала ему следовало поговорить об этом с Авраамом, ведь тот не стал призывать амишского целителя даже в самый критический момент Идиных родов. Что побудило его отказаться от того, что ранее он считал весьма важным? Даст ли Авраам добро на то, чтобы поправить состояние Анны и ее малютки, пригласив к ним знахаря? Буквально сегодня утром Анна умоляла его съездить за знахарем, который живет в 4 милях от них. «Пусть поможет успокоить Мими каким-нибудь своим зельем или заговором, и меня тоже!» — воскликнула она. Гет вспомнил, как неловко ему было в присутствии того пожилого господина, с каким трудом он дожидался возможности его проводить, что и сделал, как только Анна родила живого и здорового ребеночка. Гет ни разу в жизни не чувствовал такого холода, которым веяло от этого человека. Словно голубой туман окутал тогда всех присутствующих в комнате. Он мог припомнить, как в детстве, еще мальчиком, его несколько раз возили к знахарю, человеку, наделенному сверхъестественной силой. Причем возил его всегда отец. Мама же, Гетта-то прекрасно знал, скорее была готова увидеть всех в могиле, чем обратиться за помощью к знахарю. Мысленно возвращаясь к завтраку, беседе со взволнованной Анной, Гет не понимал, как это ее угораздило завязнуть в чем-то таком, выйти из чего она может только с помощью знахаря, несмотря на то, что и ее мать, и тетя Лиззи всегда всячески противились обращению к местным целителям. Вечером того же дня, сразу после ужина, Гет вызвался позаботиться о своих девочках. «Анна, иди, маленько отдохни», — велел он и проводил жену в спальню, чтобы удостовериться в том, что она действительно легла в постель. Анна согласно кивнула, смахнула слезы, и он заботливо укрыл ее теплым квилтом, надеясь, что в тишине и покое она, наконец, приведет в порядок нервы. Жена тревожила Геда по многим причинам. Если братья-служители узнают, как тяжелы и безысходны ее страдания, как они это воспримут? Жена пастора должна быть образцом для скромных людей, а вовсе не искушением. Так что Гед должен позаботиться о том, чтобы его Анна была окружена людьми, несущими радость. Такими, например, как Лия, тетя Лиззи, его собственная мать и сестры. Анна так нуждается в поддержке, как, впрочем, и он сам. Между тем у пастора Геда была на носу первая свадьба, на которой он должен был выступить в качестве Божьего служителя. Ему следовало достойно подготовиться к этому дню, так что завтра, тотчас после утренней дойки, он отправится к епископу Бонтрагеру, дабы уточнить у него процедурные вопросы. Однако стоило Геду подумать о том, что ему предстоит еще одна встреча с этим человеком, как по спине у него пробежал неприятный холодок. Его неприятие епископа усилилось после недавнего изнурительного поединка, на который он решился ради Сейди, но отложить предстоящую встречу не представлялось возможным. Аврааму Эберсолу не терпелось сыграть свадьбу, да и его будущая жена с радостью ожидала того же. Глава 19. Вторник. Недавно пробило 9 утра. Услышав, как во флигеле хлопочет тетя Лиззи, Лия пошла ее поприветствовать. Она нашла ее на дедушкиной кухоньке. Тетя, склонившись у печи, вынимала из нее большой противень с булочками, посыпанными шоколадной стружкой. По дороге сюда Лия заметила, что в передних покоях никого нет. «Дедушка Иоанн, должно быть, отдыхает наверху», — решила она. «О, здравствуй!» — сказала тетя Лиззи, не сразу заметив Лию. Лия присела за стол напротив нее, чтобы помочь ей лопаточкой снять булочки с пышущего жаром противня и дать им остыть на грубой бумаге. «Как они замечательно пахнут!» — молвила Лия. «Любимая выпечка твоего отца, не так ли?» — расплылась в улыбке тетя Лиззи. Лия с наслаждением вдыхала идущий от горячего теста дивный аромат. «Подожду, пока чуть-чуть остынут, а потом попробую, но только одну». «Ах, ради бога, ешь на здоровье!» Тетя Лиззи с любопытством посмотрела на дочь. «Ты ведь не собираешься худеть, правда?» За последние 10 лет Лия нисколько не прибавила в весе. Она кроила платья и передники по тем же самым лекалам, что и во время своего румшпринга. «И все же я съем не больше одной булочки», — настаивала на своем Лия. «Немножко сладкого пойдет тебе на пользу», — не отступала и тетя Лиззи. «Зачем? Чтобы потом долго чувствовать себя не в своей тарелке?» «Если злоупотреблять сладким, — подумала Лия, — то, наверное, и с ней будет то же самое, что бывает со многими мужчинами и женщинами. Она замечала это, например, за Лидией, когда та объедалась печеньем, пирожными или тортом. Первоначальный прилив энергии, и правда большой, даже слишком, вскоре сменялся у нее слабостью и слезами. Что интересно, этого не скажешь в отношении Эйба и дедушки Иоанна, которые тоже увлекались десертом, и все им было нипочем. «На свадьбе у нас будет вдоволь сладостей и всякой вкусной всячины», — проговорила тетя Лиззи. «Я уже договорилась с Мариам Пич и твоей тетушкой Марией Эберсоу. Они помогут мне с выпечкой». Лия встрепенулась. «Я что-то не поняла, ведь вы вроде бы собирались устроить свадебный пир в тесном семейном кругу». Лицо тети Лиззи озарила белозубая улыбка. «Мы с Авраамом насчет этого потолковали еще раз и решили пригласить Читу Пичи, Смити и Мариами, а также всех родственников твоего отца. Кроме того, я уже отправила приглашение своему брату Ною и его жене Бекки, а также другим братьям и сестрам из Орешниковой ложбины. Так что посмотрим, кто откликнется». Внезапно лицо тети Лиззи сделалось чуть хитроватым. «Я пригласила на свой страх и риск даже Питера и Фанни Маст». «Ах, как это тебя угораздило!» Лия не поверила своим ушам. «Да они же никогда к нам и носа не кажут, ты ведь это знаешь». «Не знаю, не знаю. Всякое бывает, но мы обязаны протянуть руку дружбы». «Интересно, — подумала Лия, — в курсе ли этого отец? Но еще больше ее интересовало нечто иное. «Поскольку большинство людей не знают, что мы с тобой мать и дочь, то скажи, как нам, то есть Сейди, Анне и Мэри Руфи, следует обращаться к тебе после того, как ты выйдешь замуж за нашего отца?» «Ну, знаешь, для вас, девочек, я всегда буду тетей Лиззи. И для Лидии с Эйбом тоже». Глаза у тети Лиззи сузились. «А что, у тебя на этот счет другое мнение? У тебя что-то припасено на этот случай?» Лия не смогла сдержать улыбки. «Не захочет ли отец, чтобы мы просто из уважения к тебе называли тебя мамой?» Лия чуть помедлила. «Я сомневаюсь, что кто-то из нас станет возражать против этого, но...» Тут тетя Лиззи погладила Лию по щеке. «Запомни, когда я выйду замуж за твоего отца, между мной и тобой, и между мной и твоими сестрами ничего не изменится. Любви и сопереживания у меня всегда будет хватать на всех». Теперь Лия могла успокоиться. Ей хотелось почитать тетю Лиззи в качестве новой жены отца, однако не уступая ей того особого места, что занимала в ее сердце милая мама. Чтобы поскорее исчезнуть из дома и вместе с Мими посетить амишскую целительницу, Анна оставила и Думей, и Кэти Энн на попечение стариков Пичи. Она уже начала думать, что все ее бесконечные тревоги в основном были ее и только ее бедствием, то есть касались только ее одной. Кажется, она настолько замоталась, что всякие семейные дела, спешные и не очень, были у нее в крайне запущенном состоянии. Вчера ночью, не находя покоя между приступами кишечных колик у Мими, Анна сильно нервничала и не могла ни на чем сосредоточиться, кроме одной мысли. Как хорошо было бы сейчас заснуть и уже никогда не проснуться. Она не понимала, почему такая мысль все чаще приходит ей в голову, когда, казалось бы, ей могла позавидовать любая амишская женщина. Ведь у нее был такой красивый, добрый и любящий супруг и три такие прекрасные дочурки. Так в чем же дело? Итак, Анна поехала к знахарке разобраться в том, что с ней происходит. И рядом с ней на сиденье багги тряслась в самодельной переносной корзине малютка Мими. Анна гнала лошадь, сколько позволяла дорога и силы, торопясь к самой известной в округе целительнице, старице Геннер. Ходили слухи, что она была такой же древней, как и сам Индюшиный холм. Оказалось, что дорогу к ней Анна помнила прекрасно, хотя посещала ее всего лишь второй раз в жизни. Старица жила в тихом месте. Ее непритязательный, в три комнатки белый домик, стоявший чуть поодаль от дороги, был со всех сторон окружен живой изгородью из сирени и других кустарников, расцветающих по весне, как знала Анна, роскошнее других во всей округе. Срезав угол, она с ребенком на руках прошла к домику и с неистово колотящимся сердцем постучала в сетчатую дверь. Дряхлая старуха заковыляла к ней навстречу, но с полдороги поманила ее рукой, не утруждаясь подойти и отворить дверь. «Надеюсь, сегодня-то к вам можно?» — дерзнула спросить ее Анна. «Входи, входи!» — кивнула седовласая женщина. «Чем могу тебе служить, Анна?» «Помоги нам избавиться от трех недугов», — ответила Анна, имея в виду недуги малютки Мариами, свои и своего брата Эйба. Старица заглянула в корзину, где, как ни странно, крепко спала Мими, и широко улыбнулась беззубым ртом. «О, да ты привезла с собой малышку! Это же надо! Она похожа на твоего мужа, так ведь?» Анна с готовностью согласилась. «Да, у нее глаза и волосы Геда». «Ах, наш юный пастор!» Старица Геннер глянула на нее такими мутновато-серыми глазами, что Анна засомневалась, уж не слепнет ли та потихоньку. «А-а-а, у этой девочки вспыльчивый характер, причем она такой уродилась. Не потому ли ты ко мне приехала?» Анна извлекла из корзины Мими. «Уж как я надеялась, что в роду у Мариам, так сказать, не может быть ничего дурного! Уж как я надеялась, что у нее просто желудочные колики!» Опираясь на свою сучковатую палку, старица уселась в кресло-качалку. «Ну что ж», — вздохнула она, — «давай сюда крошку». Анна осторожно положила Мими на колени дряхлой старицы. Никому в точности неизвестно, что там нашептывала эта знахарка, держа на хилых руках сладко спящую Мими, но ее заговор показался Анне ужасно странным. Не успела старица Геннер закрыть рот, как глаза ребенка открылись, и Мими коснулась крошечной ручкой ее лица и, довольная, что-то проворковала. «Так что с тобой, Анна? Чем я могу тебе помочь?» Взяв из рук старицы дочку, Анна уложила ее в корзину, попутно заметив, какой вялой вдруг сделалась малютка Мими. Затем она быстро повернулась к целительнице. «Боюсь, у меня послеродовая хандра, и я ничего не могу с ней поделать». У Анны ком стоял в горле. «Честное слово, временами мне кажется, что я схожу с ума». Старица пристально взглянула на Анну. «Сейчас мы с тобой разберемся. Не забивай только свою прекрасную головку». С этими словами она велела Анне, скрестив ноги, сесть на пол. Страстно желая избавиться от помрачения, что вязко окутывало ее ум, Анна послушно опустилась на пол и, усевшись, подобно ребенку, закрыла глаза. Когда знахарка закончила произносить заговор, Анна почувствовала себя настолько разбитой, что ей хотелось просто сидеть и сидеть на месте, не шевелясь. Однако старица Геннер не терпелась приступить к исцелению третьего недуга, так что пришлось Анне начать рассказ о болезни Эйба. Старица, зажмурившись и сосредоточившись на чем-то своем, очень и очень долго молчала, медленно шевеля губами. В конце концов она открыла глаза и с испуганным видом покачала головой. «Ах, никак не могу добраться до Эйба. Сколько ни стараюсь, ничего не выходит». «Очень и очень странно», — подумала Анна. «Никогда в жизни ничего подобного я от нее не слышала». Очевидно, с годами силы старицы Геннер стали иссякать, но об этом Анна и слова ей не сказала. От волнения Авраам не находил себе места. Прежде он никогда не думал о том, что только что сделал. Прежде он никогда не испытывал такого побуждения. Сейчас оно, видимо, исходило от самого Господа Бога. Он был в этом абсолютно уверен. «А что, если я возложу руки на голову Эйба и помолюсь о нем?» Вдруг спросил он Лию. «Ты имеешь в виду о его исцелении?» Карие глаза Лии засияли. Отец кивнул, благоговейно прошептав на память тексты Священного Писания. возложат руки на больных, и они будут здоровы. Затем он в сопровождении Лии отправился в спальню Эйба. Там он встал возле кроватки сына на колени, возложил руки на голову спящего мальчика и пылко помолился. «О Господь, Бог, Небесный Отец, припадаю к Твоим стопам с молитвой и упованием на исцеление моего сына Эйба именем Твоего Сына, Господа Иисуса». Эту новость Эйб первым сообщил Лии, когда после обеда она заставила его лечь и отдохнуть. Однако прежде надо сказать, что Лидия каждый день приносила брату из школы домашние задания. Лия волновалась, что мальчик уже не догонит ребят своего класса. Более того, ей уже казалось, что Эйбу придется остаться на второй год. Отец, думала Лия, и слышать об этом не захочет, во всяком случае не в отношении своего ясноглазого смышленого сына. Так что сейчас она и заикаться не станет о такой вероятности, во всяком случае, пока для этого не настанет время. По правде говоря, Эйб физически был крепким и выносливым парнишкой. Он не просто выжил в процессе тяжелейших родов, но явно, по словам акушерки, был ладным и крепким, за что Лия каждый день поминала ее добрым словом. «Сегодня я вижу лучше», — сообщил Эйб маме Лии, когда они поднимались по лестнице. Лия также обратила внимание на то, что заметно улучшилась его речь. «Да, я сама вижу, что тебе уже лучше». «Я всегда знала, что ты поправишься». Она проводила Эйба до его спальни и встала в дверном проеме, желая напоследок ему рассказать, как они разговаривали в больнице с тетей Адой о том, что невозможное человеком возможно Богу. «Наш Небесный Отец непрестанно заботится о тебе», — сказала Лия сыну. «Я всегда прошу Всевышнего о твоем исцелении, и отец тоже». Эйб вопросительно на нее глянул. «Ты говорила обо мне Господу Богу, о моей поврежденной голове?» Лия не смогла справиться со своими чувствами. «Ах, мой милый, дорогой малыш!» — подумала она и, бросившись к нему, крепко его обняла. «Ну, конечно же, да!» «Небесный Отец хранит тебя, как зеницу ока, а еще о тебе заботится твой земной Отец!» Освободившись от лейных объятий, Эйб задумчиво проговорил. «Видать, Господь Бог очень любит меня». «Я думаю, что нет ничего вернее этой истины». Лия сняла покрывало и отвернула квилт, и Эйб, сбросив башмаки, тотчас забрался в уютную постель. «Так что успокойся и больше не жалуйся, этим ты исполнишь свой долг, а Господу Богу позволь исполнить его волю». Эйб улыбнулся Лии из-под квилта. «Ты такая умная», — сказал он, — «и я страшно доволен, что ты моя мама». Лия склонилась и нежно поцеловала его в лоб. «А теперь постарайся уснуть, слышишь?» Выходя из спальни, она улыбалась ласковым словам Эйба, счастливая тем, что Господь Бог даровал ей возможность заботиться о нем и Лидии. Она была рада и тому, что Сейди вернулась домой и поможет ей на свадьбе отца и тети Лизи. С великой надеждой она рассчитывала на то, что свадебный пир почтит своим присутствием Анна, душевное состояние которой сильно ее беспокоило. «Интересно», — подумала Лия, отправляясь на кухню готовить ужин, — «не была ли когда-то и Лорен Шварц такой же меланхолической личностью, какой сейчас сделалась ее сестра Анна?» Временами, заглядывая в комнату Лорен, Лия находила ее с заплаканными глазами и носовым платком в руках. Лия от всей души жалела их обеих, и Лорен, и Анну. Ей казалось, что, несмотря на мелкие недочеты, жизнь всегда прекрасна, но Лорен, по всей видимости, не разделяла такого оптимистичного взгляда на жизнь, по крайней мере, с тех пор, как ее младший сын оставил родное семейство. Что касается Анны, то так часто хандрить у нее не было никаких оснований. Субботним утром тетя Лиззи, немного стесняясь своего нового синего платья с мысом, предстала перед пастором Гедеоном Печи. Рядом с ней стоял внешне спокойный и в то же время бесконечно счастливый Авраам, нарядившийся в черные выходные брюки и пиджак. Передние покои дома Эберсолов были полны гостей. Лия наблюдала за всем происходящим и боялась хоть слово пропустить из обета, приносимого отцом и тетей Лиззи. Никогда не отделяться друг от друга, но искренне заботиться и любить друг друга, пока возлюбленный Господь Бог не разлучит нас, забрав к себе одного из нас. Лия сидела между Сейди и Лидией и радовалась, как много людей собралось, чтобы принять участие в торжественном богослужении. Она была счастлива видеть сияющие лица отцовской родни и многих родственников со стороны тети Лиззи, которые прибыли на свадебный пир на санях, поскольку все дороги опять занесло выпавшим ночью снегом. Улыбалась гостям и Сейди, чего Лия не наблюдала за ней уже долгое время. По ее возвращении домой у них состоялась долгая откровенная беседа. Сейди исповедалась Лии в том, что не собирается ударить в грязь лицом и во что бы то ни стало выдержит новый испытательный срок. «На сей раз я не хочу разочаровывать свою семью и Господа Бога», — сказала она. И теперь, когда скромные люди один за другим пели три свадебных гимна из сборника «Аусбунд», Лия, взглянув на Сейди, взяла за руку дорогую сестру. Единственное обстоятельство омрачало радостный праздник — отсутствие родственников из клана Маст. Хотя и Лия, и тетя Лиззи, и тем более отец не очень-то верили, что мамины кузены и кузины почтят своим присутствием брачный пир в доме Эберсолов. В нужный момент со своего места поднялся епископ Бондрагер и встал перед отцом и тетей Лиззи. Он возложил свои большие руки на головы брачующихся и торжественно произнес: «И говорю вам, Бог Авраама, Исаака и Израиля да пребудет с вами, и благословляет да благословит вас во имя Иисуса Христа. Аминь». И в тот же миг они были объявлены мужем и женой. Лия в этот момент подумала о своей маме, которая ее вырастила и воспитала. «О, мама! Если ты взираешь на нас с небес, то ты понимаешь, как счастлив отец в этот чудесный день». Лидия смотрела на Лию, сверкая глазами. «Этот момент такой святой, правда, мама?» Лия пожала руку милой дочери и слегка ей кивнула. «Если это будет угодно Богу, то пройдет не так уж много лет, и юная Лидия также предстанет перед братьями-служителями подле милого возлюбленного, а в свое время и Эйб подле милой возлюбленной, чтобы принести пожизненный обет перед Богом и скромными людьми». «Да, пройдет не так уж и много лет», — подумала Лия сквозь слезы радости. Часть вторая. В качестве эпиграфа. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Книга пророка Исаии, 61 глава, 3 стих. Глава 20. Весна 1963 года. Едва забрезжил рассвет, и птицы в Индюшином холме только начали распеваться, как Лидия уже поспешила вниз, надеясь попасть на кухню до того, как проснутся мама и тетя Лиззи. Этим утром ей хотелось устроить своей семье сюрприз в виде большого завтрака, который она задумала приготовить сама. Еще на прошлой неделе, в день своего 16-летия, Лидия сказала себе, что устроит такой завтрак в следующую субботу, за день до своей первой в жизни воскресной спевки. В конце концов, если ей вскоре предстоит встретить суженого, то пройдет совсем немного времени, и она, став женой, будет хозяйничать на собственной кухне. Эту пору своей жизни Лидия уже не раз обсуждала с мамой, и мама разрешила ей во время румшпринге просто веселиться и присматривать себе кавалера из множества добрых парней. Другими словами, с выбором какого-нибудь одного юноши торопиться не стоит, тогда и серьезных обещаний давать не придется. Лидия без особого труда поняла суть совета мамы Лии. Ей было ясно, что именно та имеет в виду. Ее можно понять, ведь стыд и позор верующим родителям, чья незамужняя дочка родила ребенка. Казалось бы, начало такой семейной традиции уже положено, но Лидия не собиралась совершать этот грех, так что маме и тете Лизе волноваться за нее не стоило. Что касается отца, то он тоже захотел высказать свое мнение на этот счет, обернувшееся пожеланием присматривать там, на воскресной спевке, за Эйбом. Так что в подготовке к ее первой в жизни спевке приняла участие вся семья. В общем, все пошло не так, как предполагалось вначале. Тяжело вздохнув, Лидия уставилась на шипящую неглубокую сковороду, приготовившись в нужный момент вылить на нее содержимое кастрюли, подсоленое молоко с хорошо взбитыми в нем сырыми яйцами. Само собой разумеется, как только она начнет встречаться с разными юношами, которые станут подвозить ее домой в новеньких, блестящих хромом багги, ни одна душа в доме не узнает ни одной из ее тайн. При такой постановке вопроса ей остается только одно — уповать на то, что отличить хорошего юношу от не очень хорошего она сумеет сама. Вообще-то они с мамой уже обсуждали некоторые признаки, по которым можно уловить подобное различие, и в том числе один немаловажный признак — то, какие взгляды устремляет на девушку молодой человек. Лидия чувствовала, что все эти годы, речь идет о времени ее учебы в Джорджтаунской школе и еще двух годах, которые она, уже закончив 8 класс, провела дома, чтобы трудиться бок о бок с мамой Сейди и тетей Лиззи, Карл Нолт устремлял на нее правильные взгляды. Он давным-давно простил ей дерзкие замечания относительно своего усыновления и благополучно перешел на учебу в среднюю школу, поскольку приобретать среднее и высшее образование у менонитов никогда не запрещалось. Лидия знала это от Мэри Руфи, которая была счастлива в браке с пастором Робертом Шварцем. Их свадьба состоялась 3 года назад. Причем невесте в то время стукнуло ни много ни мало 27 лет. Счастливая чета снимала небольшой домик между Коаривиллем и Индюшиным холмом. Мэри Руф преподавала в воскресной школе при церкви, в которой Роберт нес служение пастора. В последнее время, в ожидании своего первенца, появление которого на Божий свет должно было произойти в конце октября, она также вела еженедельные квилтинг-классы. Накрывая на стол, Лидия услышала в спальне над кухней шаги. Значит, тетя Лиззи с отцом уже проснулись. Пришлось поторопиться с готовкой, между делом вспоминая о том, как любил дедушка Иоанн делиться своими соображениями относительно того, каким должен быть вид у доброго амишского парня и какое его должно отличать благочестие. Увы, последний раз это было больше года тому назад, когда дедушка, царствие ему небесное, перешел в мир иной. Лидия еще помнила слова мудрого дедушки, однако молила Господа, чтобы теперь, когда, войдя в возраст совершеннолетия, она расцвела, как цветок, сделалась прекрасной и желанной, ей не забыть самого важного его напутствия. Ах, как хочется хорошо провести время! — подумала она в воскресной спевке, с нетерпением ожидая завтрашнего дня в Грасхоперской долине. Очнувшись от глубокого сна, Авраам встал и протянул руку к рабочей одежде, висящей на деревянном крюке. Такой тяжелый сон, когда впадаешь в настоящее оцепенение, всегда одолевал его в это время года. При всем том он чувствовал, что это его состояние сулит первый по-настоящему теплый майский день. Ни ветерка из настежь открытых окон и благоухает сильнее, чем когда-либо в последнее время. Авраам быстро оделся и с нежностью посмотрел на все еще спящую Лиззи. Подмигнув самому себе, он подошел к ней и расшевелил ее, дескать, «Поднимайся быстрее, уже пахнет яичницей с ветчиной». Он улыбнулся, глядя на ее заспанное лицо, на то, как она медленно, будто нехотя, открывала и закрывала то один, то другой глаз. «Лучше вставай, иначе займут твое место шеф-повара!» Поддразнил он ее, наклонившись и поцеловав Лиззи в кончик носа. «Я, наверное, проспала», — молвила она и потянулась. Авраам кивнул. «Ну и ладно, ведь этой ночью нам, кажется, не очень спалось». «О, Авраам!» Лиззи села в постели с улыбкой на прекрасном лице, и когда Авраам двинулся было к двери, взяла подушку и кинула в него. Авраам бросил подушку обратно. Лиззи поймала ее и снова улеглась подремать. Тут Авраам не выдержал и, поспешив к ней, в страстном объятии осыпал поцелуями ее лицо. «Лиззи, Лиззи, что ты со мной сделала? Я чувствую себя, как молодой бычок, в первый раз выпущенный в стадо». Годы, проведенные со второй женой, были для Авраама годами счастливыми, несмотря на удачи и неудачи, радости, горе совместной жизни. В общем, Авраам поражался тому, как хорошо они ладят, хотя до женитьбы, за то время, которое они были знакомы друг с другом, между ними не раз случались размолвки. 51-летняя Лиззи, милая, дорогая его сердцу жена, услаждала его своей любовью. И на улице он мог признаться первому встречному, например, Иоанну Цоуку, как благодарен он Господу Богу за дарованное ему счастье в почтенном возрасте 59 лет. Однако сказать лишь то, что он счастлив, живя с Лиззи, от которой у него полыхает сердце и быстрее бежит по жилам кровь, было бы мало. Ах, если бы только Ида могла его увидеть, она поразилась бы преображению его духа. Как бы она порадовалась, увидев ответ на множество своих молитв, — думал Авраам. По правде говоря, никогда не заявляя во всеуслышание о своей вере, Лиззи и Авраам были настоящими учениками Господа Иисуса. Вера помогла Аврааму с уважением принять выбор Мэри Руфью Менонитского пути и мужа Менонитского пастора. Конечно, ему бы хотелось, чтобы она жила среди скромных людей и вышла замуж за доброго человека в Индюшином холме, но Мэри Руфь и Роберт, прикипевшие сердцем к учению Божьего Слова, предпочитали следовать за Господом, утешаясь уверенностью в том, что Бог никогда их не оставит, при том, что это учение не принимал ни епископ Бонтрагер, ни другие братья-служители Амишской церкви. Но такой же силы уверенность в спасении, которой были наделены Роберт и Мэри Руфь, не так уж и редка и среди скромных людей. Авраам, пришедший к этому убеждению благодаря первой жене, Иде, был тому ярким примером. Поистине, все эти годы на ниве его сердца трудился сам Святой Дух. Лия, будучи не в силах проглотить застрявший в горле ком, ее душу терзали дурные предчувствия. Стояла на краю дорожки, помахивая рукой, когда 13-летний Эйб повез Лидию на ее первую спевку. Лия не знала, зачем так долго стоять в застывшей позе с поднятой рукой. Но когда лошадь, запряженная в багги, достигла пересечения проселка и шоссе и повернула на запад, она вдруг осознала, что рука ее все еще занесена над головой. «Господи, Боже мой!» — подумала она. «Я веду себя, как старая безмозглая курица, и все из-за безотчетной материнской тревоги». Однако это была не тревога, а вполне осознанный страх за Лидию, ведь у той начался период Румшпринге. Ее милой, дорогой девчушке не терпелось найти себе кавалера и вступить в пору не только чистой любви и высоких устремлений, но также безрассудного кокетства и банального волокитства. «Дорогой Господь, не оставляй ее, будь всегда рядом с ней!» Лия молилась и думала, не постоять ли ей здесь, на дороге, и не подождать ли возвращения Эйба по исполнении им братского долга. При этом ей не хотелось вести себя наподобие тети Лиззи в ту пору, когда сама Лия и ее сестры становились совершеннолетними и начинали встречаться с юношами. Впрочем, она знала, что тетю Лиззи на такое поведение толкало не только любопытство, но и добросердечие. Лия отказалась от игры под названием «Кто, с кем, как и когда?» Даже в шутку. «Я буду уважать Лидию и доверять ей, как всегда доверяла мне мама», — решила она. Повернув к дому, Лия испытала приступ резкой слабости. Не вымолвив ни слова, она миновала кухню, где сидели Сейди и тетя Лиззи, и поспешила наверх. Какое-то время назад она купила себе Библию, чтобы не пользоваться маминой, поскольку отец и тетя Лиззи читали из нее вслух каждый день, как, впрочем, из древненемецкой Библии, что лежала внизу, на кухне. Этот экземпляр священного писания до сих пор использовался в семействе Эберсол для молитв по утрам и вечерам, на обязательном произнесении которых, и в этом нет ничего удивительного, всегда настаивал отец. В тишине своей комнаты, разместившись в кресле возле окна, Лия мысленно перенеслась на несколько лет тому назад, в свою детскую спальню, когда отец только-только женился на тете Лизе. Открыв Библию на 33-м псалме, она в полголоса прочла 5-й стих. «И я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Снова и снова читала Лия этот стих, чтобы запомнить его наизусть, ведь она понимала, что без Господа у человека нет никакой надежды на спасение. «Господь, у Лидии началась сумасшедшая пора. Она теперь думает, как ей найти себе доброго парня. Умоляю тебя, Небесный Отец, возьми ее под свою опеку», — молилась Лия. Помолившись, она приняла осознанное решение не волноваться вплоть до возвращения Лидии на рассвете в сопровождении молодого человека, кем бы он ни был. С того места, где она работала на своей кухоньке, Анна не могла слышать всего, что говорилось мужчинами в передних покоях, но она уловила пару слов и фраз, которые ей лучше было вообще не слышать. Гед обсуждал с епископом Бонтрагером обмен молодых людей из Индюшиного холма на равное число молодых людей из штата Огайо. Они говорили, что таким же образом переселяли юношей из Сент-Джозефа, штат Миссури, в некоторые места штата Пенсильвания, чтобы разбавлять свежей кровью амишские церковные округа. Анне никогда бы и в голову не пришло, что подобное может иметь место здесь, в Индюшином холме. Ах, будь что будет, ведь знала же она о паре случаев, когда у амишей из-за близкородственных браков рождались младенцы с серьезными уродствами и умственно неполноценные. Что касается ее собственных трех деток, то она каждый день благодарила за них Господа, и даже мечтала о скором зачатии еще одного. Тем не менее, сейчас ей захотелось дюйм за дюймом подкрасться ближе к двери и подслушать. Зачем, спрашивается, Гед вздумал помогать епископу исполнять его замысел в отношении несчастных, ничего не подозревающих душ числом более дюжины. Именно о таком числе, если она не ошибается, и шла между ними речь. Но Анна воспротивилась искушению и продолжала печь на ужин торт. Ах, как хорошо, что сейчас ее девочки в школе, они где-нибудь рядом, и не слышат такого рода разговоров их отца-пастора. В последнее время Гет все больше уступал под давлением епископа Бондрагера. В его глазах епископ был словно бог, и что бы тот ни сказал, Гет во всем соглашался с ним. По правде говоря, это было Анне совершенно непонятно, ведь прежде ее муж всегда отличался самостоятельностью и независимостью мышления. Взбивая муку, сахар и разрыхлитель для слоеного торта со сливочным мороженым, Анна размышляла о том, что подобный обмен молодыми людьми мог означать лично для нее, если бы участником такого обмена когда-то оказался сам Гет. При одной мысли об этом по ее спине пробежала холодная волна, и она покачала головой. «Ох, ради Бога!» Услышав, как хлопнула парадная дверь, а дело это было довольно необычным, поскольку в избушку, как правило, входили и выходили через заднюю дверь, Анна продолжила возиться с тортом в надежде на то, что Гет сейчас придет на кухню и сядет с ней поболтать. Как ни странно, так и получилось, при том, что в последнее время он старался воздерживаться от любого разговора о церковных делах. «Готовишь ужин?» — спросил Гет, избегая глядеть ей в глаза. Анна кивнула, не особенно стараясь что-то сказать, дабы он не догадался, что она уловила из их разговора отдельные слова и фразы. «Епископ вне себя очень волнуется», — начал Гет. «Но едва ли он так волнуется, как волнуюсь я?» — подумала Анна. «Он считает, что его планы могут вызвать среди скромных людей настоящий переполох». Подойдя к окну возле задней двери, Гет посмотрел на клумбы, которые Анна с девочками разбили несколько недель тому назад. «Неужели?» Гет подошел к жене и спросил. «Ты часом не слышала нашей беседы с Бондрагером?» «Ой, если только чуть-чуть». Гет отошел от Анны и сел за стол, откуда стал наблюдать, как она взбивает яйца и немного кукурузного крахмала в молоке. «Я ни в чем не могу ему противостоять», — признался Гет. «Он смотрит на меня, как удав на кролика. Мне до этого человека никак не достучаться». «Он человек Божий», — вполголоса произнесла Анна. «Да, совершенно верно. И как с этим справиться, ума не приложу». Гет в точности передал ей то, чего хотелось епископу. Пустить свежую кровь в дряхлые вены их страшно замкнутой общины. Он прикрыл руками глаза. «Это принесет нашей общине массу страданий, страшно сказать». Анне стало больно за тех юношей, которых только что упомянул Гет. «Будут разлучены, несомненно, и влюбленные пары». «Да, ибо все молодые люди достигли совершеннолетия, а, следовательно, посещают спевки и влюбляются». Не говоря ни слова, Гет встал и вернулся в передние покои. «Да уж, не придется людям помянуть добрым словом этот день», — подытожила Анна. Она-то знала, что епископ, сделавший свой выбор, уже никогда и ни за что не изменит судьбу этих юношей. Именно тогда-то и застучала у нее в голове одна настойчивая мысль, и, забыв о своем слоеном торте, она поспешила к Геду. «А почему бы обмен молодыми людьми не сделать делом добровольным? Пусть бы они сами выбирали, ехать или не ехать». Может быть, откликнутся самые дерзкие и предприимчивые. Разве это не лучше, чем заставлять их силком? Гет посмотрел на Анну, словно изучая ее лицо, и крепко ее обнял. «Гуд, какая замечательная мысль, Анна! Только такими может быть решение. Поцеловав жену в щеку, он выбежал через заднюю дверь с мыслью во что бы то ни стало догнать епископа.